Смена маршрута. 17 лет. Вирджиния. После церемонии Берни и Коннор приглашают всех на бранч в ресторане неподалеку. Кафе «Американо». Они зарезервировали отдельный зал с фуршетом. Киши, выпечка, мармиты с яичницей, мясные нарезки и блюда с фруктами. Я вместе с родителями двигаюсь вдоль стола, кладу себе на тарелку ананас, бекон и датскую булочку с глазурью. А потом мы садимся за свободный столик. Берни, Коннор и близняшки сидят неподалеку. С ними и Нана, мама Берни, и родители Коннора. Папа ждет, пока едаем бекон, потом, кашлянув, спрашивает. «Чем Айзея занят сегодня утром?» Я тычу вилкой в ломтик ананаса. Ждет меня дома у Мэйси и Уайта. Мама улыбается. «Славно с его стороны, что он поехал с тобой в такую даль». «По-моему, тоже», — поддерживает папа. «Я рад, что ты решила приехать. Благодаря тебе нам с мамой и особенно Бёрном легче далось отсутствие Бека. Было бы неправильно, если бы вас обоих не было». Он прав. Когда я увидела парящего орла над Маунт Верноном, то поняла, что не зря вернулась в Вирджинию. И, конечно, когда Бёрны мне так обрадовались, я пожалела, что долго избегала их. Давно надо было навестить. Но я горжусь собой, что приехала в такой значимый для них день. Мне хотелось, чтобы Коннор и Берни знали, как они для меня важны. Объясняю я родителям. А Мэй и Нора знали, как я их люблю. «Они знают», — кивает мама. «Вас я тоже люблю», — продолжаю я. «Последнее время я плохо это показывала». Мама тянется ко мне. От нее пахнет жасмином и уютом. Она обнимает меня чуть дольше обычного, потом выпрямляется и вытирает слезу салфеткой. Папа говорит. «Когда вернемся домой, надеюсь, Айзея к нам заглянет. Раз он отправился с тобой в такую даль, он хороший парень, хороший друг. Мы хотим поближе с ним познакомиться». «Ладно». Соглашаюсь я, хотя после вчерашнего разговора с Айзеей не уверена, что он захочет иметь со мной дело, не говоря уже о знакомстве с моими родителями. Но сегодня мне по силам сделать шаг к переменам, по силам начать восстанавливать отношения. Я способна перестроить маршрут, смотрю в глаза маме, потом папе. Мне надо еще кое-что с вами обсудить. Я раздумала учиться в университете Содружества Вирджинии. Папа шумно выдыхает, с явным облегчением. Мама спрашивает. «И почему ты передумала?» «Мы с Айзеей по дороге сюда заехали в Шарлоттсвилл. И без Бека это уже совсем не то, что прежде. И никогда не будет. Я теперь жалею, что подалась на досрочное поступление с обязательствами. Я все испортила к чертям. Возможно, все свое будущее». «Нет, милая», — говорит мама. — Эта ошибка поправима. Папа кивает. — Мы свяжемся с университетом Содружества. Поможем тебе объяснить им ситуацию. — Но депозит... Папа морщится. — Да я лучше потеряю деньги, чем оставлю тебя в этом университете, зная, что там ты будешь несчастна. Не переживай насчет депозита, Милли. Сосредоточься на том, что будешь делать дальше, после выпуска, осенью. «В университет я не пойду», — отвечаю я. У папы вытягивается лицо, у мамы округляются глаза. И я добавляю, «пока не пойду. Мне нужно во всем разобраться, просто побыть самой собой. Нужно приключение». Родители переглядываются. Образование — это важно. У нас в семье всегда подразумевалось, что я пойду в университет. Вот сейчас они скажут, что я обязана куда-то поступить. И мы опять поссоримся. А может, поддержат меня? Может, доверятся мне? Позволят самостоятельно искать дорогу в жизни? Мама и папа снова смотрят на меня, и в их глазах я читаю одобрение. «Какое именно приключение?» спрашивает папа, и мое сердце переполняется любовью. «Пока сама не знаю. Знаю только, что хочу попробовать побольше всего. Увидеть больше. Расширить свои горизонты». «Это я поддерживаю», — говорит мама. Папа осторожно улыбается. «Я не против». «Не против чего?» Хлопнув друга по плечу, интересуется Коннор, который как раз подошел к нам. Берни тоже присоединяется. Садится на стул рядом с мамой. Близняшки остаются под присмотром бабушек и дедушки. Лия отправляется на поиски приключений, оповещает их мама, когда закончит школу. «О, свободный год!» — восклицает Берни. «Ханна, как жаль, что мы с тобой такое себе не устроили. Сколько бы всего мы натворили!» Коннор фыркает. Папа смеется, закатывая глаза. «Все, поезд ушел», — улыбается мама. «Теперь наша девочка будет наверстывать за нас». «Да, а потом университет Содружества. Так здорово!» «Насчет Содружества...» Начинаю я, надеясь, что Коннор и Берни проявят такое же понимание, как и мои родители. Я просто не могу. Не могу туда пойти без Бека. Коннор дергает меня за хвост. «Делай то, что считаешь нужным, малышка». «Вот именно!» — поддерживает мужа Берни. «Мы на твоей стороне, куда бы ты ни поступила. Если только не в Миссисипский». Папа смеется. «Ей хватит ума этого не делать». Они ударяются в воспоминания о студенческих временах в Волли Мисс, как частенько бывает. Я откидываюсь на спинку стула и впервые за долгое-долгое время чувствую, что смотрю в будущее с радостью.